и честь не забыть. Сколько лет меня ждала, чтоб со мною быть. Сколько лет меня ждала, чтоб со мною быть.